Глава 6. Как мягко и незаметно менять точку зрения оппонента. Следует принимать в расчет интересы других людей, ведь только таким путем мы можем оказывать влияние на них. Андре Мруа. Итак, читатель вспомнил о струнах, за которые очень хочет подергать жесткий переговорщик. Более того, надеюсь, читатель уже, выполняя задание в главе 4, определил самые чувствительные струны в своей душе. И все же считаю нужным напомнить, что принцип психологического влияния осуществляется именно через игру на душевном инструменте. Помните, я уже ссылался на этот принцип, описанный Робертом Чалдини в книге «Психология влияния». Он называется «Щелк и зажужжало». То есть человек, который хочет на нас каким-то образом повлиять, затрагивает вот эти чувствительные струны и в нас зажужжало. Мы выдаем реакции, которые не планировали, но которые ожидал манипулятор. Перечислим еще раз эти струны. Первое – жалость. Второе – страх. Третье – алчность. Четвертое – секс. Пятое – чувство долга. Шестое – любопытство. Седьмое – самолюбие. Отыскав в оппоненте чувствительные струны, можно их используя, от него добиваться многого. И эта глава полностью посвящена разбору законов влияния в переговорах. Зная эти законы, можно не только противостоять влиянию оппонента, но и самому на него влиять. Мне, кстати, часто задают вопрос, насколько этично в переговорах применять подобные вещи. У меня двоякое мнение. С одной стороны, ничего противозаконного и нелогичного здесь нет. Так как все мы люди, и у всех есть определенная эмоциональная составляющая, которая, между прочим, очень часто превалирует над рациональной, то, конечно, не использовать это обстоятельство было бы неразумно. Однако, в каких целях? Допустим, вы ведете конкурентную борьбу, хотите получить преимущество над своим оппонентом, но не причиняя ему вред, а просто подталкивая его к разумному решению. В таком случае это достаточно этично и возможно. Если же вы хотите использовать законы влияния для того, чтобы обмануть людей, ввести в заблуждение и так далее, то я ярый противник применения данных методов. Именно поэтому я буду весьма подробно их описывать. Как применять и как противостоять методам влияния. Следует также отметить, что применение законов влияния не гарантирует стопроцентного результата. Однако можно с уверенностью сказать, что это мощное оружие. Главное – знать, как, когда и с кем его применять. Перед тем, как перейти к детальному разбору этих законов, представляю вашему читателю вниманию перечень приемов, опирающихся на законы влияния, научно обоснованные Робертом Чалдини. Приемы психологического влияния. Первое. Правило взаимного обмена. Это правило гласит, что мы обязаны постараться отплатить каким-то образом за то, что предоставил нам другой человек. Никола Макиавелли подметил, люди больше стремятся делать добро, нежели принимать его. Практически в любом обществе распространено чувство признательности. Именно это чувство подталкивает человека отвечать любезностью на любезность, подарком на подарок и уступкой на уступку. Второе – обязательство и последовательность. Человек стремится быть последовательным в своих поступках и словах. Дав слово, человек будет стремиться его сдержать. Принявший решение руководитель, стремясь быть последовательным, будет доводить дело до конца, даже если его действия ведут к негативным последствиям. Желание выглядеть последовательным зачастую подталкивает нас, действует вопреки нашим интересам. Третье. Социальное доказательство. Согласно этому закону, мы считаем, что есть правильным, а что нет, согласно тому, как считают люди, окружающие нас. Существует ярко выраженная тенденция считать действия правильными, если таким же образом поступают многие другие. Большинство наших поставщиков приняло увеличение отсрочки платежа адекватно. Практически весь коллектив согласился поработать в субботу. Подобные фразы подталкивают нас принять правильное решение. Четвертое. благорасположение. Как правило, мы охотнее всего соглашаемся выполнять требования тех, кого мы знаем и кто нам симпатичен. Здесь важна не только физическая привлекательность, но и фактор сходства. Нам нравятся люди, похожие на нас. Внешне, образом мышления и образом жизни. Здесь важен принцип Маугли «мы с тобой одной крови, ты и я». Пятое – авторитет. В нас глубоко укоренилось сознание необходимости повиноваться авторитетам. Начиная с пеленок и далее по жизни, мы слышим одно и то же. Родителей нужно слушаться, воспитатель и учитель всегда прав. Ты должен быть похож на своего деда и так далее. Система авторитетов широко развита и дает возможность многим системам отношений развиваться и укрепляться. Шестое. Дефицит. Почти каждый в той или иной степени подвержен влиянию этого принципа. Суть принципа дефицита такова. Ценность чего-либо позитивного в наших глазах существенно увеличивается, если оно становится недоступным. Мысль о возможной потере оказывает на нас большее влияние, чем мысль о приобретении. Параграф 1. Как показать оппоненту выгодность своего предложения? Игра на контрастах. Для начала приведу довольно обширную цитату из книги Роберта Чалдини «Психология влияния». В человеческом восприятии важную роль играет принцип контраста, который влияет на то, какой мы видим разницу между двумя вещами, предоставленными одна за другой. Проще говоря, если второй предмет явно отличается от первого, мы будем склонны преувеличивать их различия. Поэтому если мы сначала поднимем легкий предмет, а затем тяжелый, мы будем оценивать второй предмет как более тяжелый, чем если бы мы подняли его, не пытаясь сначала поднять легкий. Принцип контраста применим практически ко всем видам восприятия. Если мы на вечеринке беседуем с красивой женщиной, а затем к нам присоединяется непривлекательная, то эта вторая женщина будет казаться нам еще менее привлекательной, чем она есть на самом деле. Проведите небольшой эксперимент. Сходите в магазин, возьмите тележку и, набирая продукты в нее, обязательно представьте, сколько это может стоить. Если вы представляете, что эта тележка обойдется вам в 5000, то, подойдя к кассе и услышав результат в 4000, вы испытаете приятное ощущение – сэкономил. Если же кассир скажет 6000, то у вас возникнет неприятное чувство, мол, трачу неразумно больше. Приходит Мойша к раввину и говорит: «Рэбе, у меня такая тяжелая жизнь, у меня 10 детей, мы все живем в одной комнате, денег нет, дома грязь, вон дети орут, толкаются, грязные пеленки везде, кошмар». Раввин говорит: «Купи козу». «Мойша, какую козу, зачем? Как я ее в квартиру возьму?» Раввин: «Купи козу». Мойша подумал-подумал, пошел и купил козу. Привел ее домой. Через неделю приходит к раввину, тот его спрашивает: «Ну, как жизнь?» «Эта коза в однокомнатной квартире с 10 детьми везде срет, все ломает, рвет, всех бодает, дети на ней скачут, бесятся, вонь везде стоит, ужас!» Раввин говорит: «Продай козу». Мойша страшно удивляется, говорит: «Что? Зачем же я ее покупал?» Раввин: «Продай козу». Мойша подумал-подумал, пошел и продал козу. Через неделю приходит Мойша к раввину и говорит: «Боже, Ребе, как же мне хорошо стало!» Данный метод хорошо применять в переговорах, касающихся вопросов материальных выгод. Часто переговорщики делают ошибку, называя в переговорах самую низкую цену. Ни в коем случае нельзя сразу называть самую низкую цену. С этим надо обязательно бороться. Все мы знакомы с необъяснимой тягой человека первым делом ориентироваться на дешевизну. Думая, что если назвать самую низкую цену, то можно избежать торга. Ничего подобного. Какую бы цену вы ни назвали, пусть даже самую низкую, с вами все равно будут торговаться. Вот только в этом случае торг для вас станет совсем невыгодным. Недавно я хотел изменить тарифный план домашнего телевидения и интернета. Ко мне пришел молодой человек и сначала провел небольшую презентацию услуг компании, которую он представлял. Внимательно все выслушав, я пришел к выводу, что меня все устраивает, и, естественно, спросил о цене вопроса. Названная стоимость 249 рублей меня вполне удовлетворила. Но потом выяснилось, что мне надо доплатить еще за блок подключения, за сенсорное управление, за проводку и так далее. Итого набегало без малого 550 рублей. Что было дальше? Мое желание стать абонентом данной услуги исчезло. Почему? Сработал принцип контраста. Я сначала услышал самую низкую стоимость – 249 рублей, так что цена в 550 у меня вызвала негодование и недоверие. Что делать в подобных ситуациях? Важно начинать всегда, учитывая законы влияния, с самого дорогого предложения. Редко когда получается избежать разговора о цене. Если у вас есть какой-то товар или услуга, или пакетное предложение, то сразу стоит подготовить максимально дорогое предложение. Поучиться можно у продавцов известных автосалонов. Они сразу клиенту предлагают самую дорогую комплектацию автомобиля. Когда вы отказываетесь и идете смотреть другие комплектации, любая чуть дешевле уже выглядит для вас гораздо привлекательнее. Мы с супругой отдыхали в Израиле. Когда мы с группой туристов поехали на экскурсию на Мертвое море, по пути нам предложили заехать в магазин косметики. Конечно, к данной затее все отнеслись скептически, но что поделать, раз надо, так надо. И вот, пока мы ехали, гид, кстати, очень умелый переговорщик, стал рассказывать, что в этом магазине продается много косметики, но самая выдающаяся вещь – специализированный набор по уходу за кожей. Далее он сделал этому товару просто шикарную рекламу и в конце назвал ее стоимость, сразу оговорившись, что она очень дорогая. Это чудо стоило 2,5 тысячи шекелей, 25 тысяч рублей. «Ой, как дорого!» — прокатилась по автобусу волна разочарования. Но когда мы зашли в магазин, что мы увидели? Тот самый драгоценный набор за большие деньги и большой выбор других кремов. Цена, на которые по сравнению с этим предложением, была низкой – 700-800 рублей. Конечно же, многие сделали покупки, так как на подсознательном уровне у них сработал закон контрастного восприятия. В переговорах всегда необходимо вводить свою систему сравнения. Чтобы для оппонента ваши предложенные варианты выглядели максимально привлекательными, необходимо заранее продумать, что будет выглядеть в глазах оппонента выгодней, назвать скидку в процентах или рублях, с чем сравнить с прошлым годом или прошлым месяцем. Заметьте, опытный риэлтор покупателю всегда первый показывает самую дорогую квартиру. А вот если клиент хочет снять квартиру, ему первым показывают самый никчемный и малопривлекательный вариант. Также скидка в 5% может звучать не такой уж значимой при крупной сделке в 1 000 000 рублей. А вот если назвать экономию в 50 тысяч рублей, сумма уже покажется внушительной. И наоборот, при продаже товара за 100 тысяч сказать покупателю о 5-тысячной экономии – это ничего ему не сказать. А вот слова «скидка 5%» покупку стимулируют. Попробуйте придумать фразу, воспользовавшись правилом контрастного восприятия. Вы представляете фитнес-центр. Вы заинтересованы в продаже абонементов по цене 50 тысяч рублей за год. Как представить покупателю ваше предложение в выгодном для вас свете? Параграф 2. Верный способ подтолкнуть собеседника к правильному выбору. Правило взаимного обмена, точнее его модификация, правило взаимных уступок в сочетании с принципом контрастного восприятия может представлять собой устрашающе мощную силу. Для того, чтобы подтолкнуть человека принять ваше предложение, необходимо действовать аккуратно и продуманно. Важно ввести свою систему сравнения, пользуясь правилом контраста. Закупщик требует от поставщика 10% скидку и занимает в этом вопросе достаточно жесткую, непоколебимую позицию. Затем, немного отступив к 8%, задействует правила взаимного обмена и контрастного восприятия. Ловушка заключается в том, что его оппонент будет воспринимать переход от 10% к 8% как уступку со стороны закупщика, на которую, естественно, следует ответить уступкой. На самом же деле закупщик изначально задумал получить от поставщика скидку в размере 8%. Один американец шел со своим другом-индейцем по людной улице Нью-Йорка. Индеец внезапно воскликнул: «Я слышу сверчка!» «Ты с ума сошел?» — ответил американец, окинув взором переполненную людьми в час пик центральную улицу города. Повсюду сновали автомобили, работали строители, над головой летали самолеты. «Но я правда слышу сверчка!» — настаивал индеец, двигаясь к цветочной клумбе, разбитой перед причудливым зданием какого-то учреждения. Потом он нагнулся, раздвинул листья растений и показал своему другу сверчка, беспечно стрекочущего и радующегося жизни. «Удивительно!» — отозвался друг. «У тебя должно быть фантастический слух». «Да нет, все зависит от того, на что ты настроен», — объяснил он. «Мне трудно в это поверить», — сказал американец. «Ну, смотри», — сказал индеец и рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет. Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь», — блеснули глаза индейца, — «все зависит от того, на что ты настроен». Итак, человек склонен к компромиссному решению. В этой связи есть несколько стратегий поведения в переговорах. Первая — стратегия уступать, то есть пытаться сразу договориться о компромиссном решении. Это неудачная стратегия, и опытный переговорщик не будет ее использовать. Почему неудачная? Потому что вы лишаете человека возможности поторговаться с вами. Вы лишаете человека возможности психологически поучаствовать в принятии решения. Вы сразу ему навязываете варианты, причем это заметно. Как правило, попытка сразу найти компромисс ни к чему не приводит. Второе. Стратегия выбрать одну позицию, стоять на ней до конца и ни шагу назад. То есть никакой поблажки не давать. Такая модель поведения зачастую вызывает реакцию сопротивления. Срабатывает один из законов физики – сила действия равна силе противодействия. Оппонент начинает сильно сопротивляться. И если человек не отходит от своего первоначального плана, все равно будет настаивать на своем – то оппонент войдет в пику и будет сопротивляться. Третье. Стратегия стоять на своем предложении очень долго, но в момент, когда видно, что оппонент вот-вот начнет сопротивляться, немного отойти от первоначального требования. Этой стратегии очень часто придерживаются подготовленные переговорщики. Например, хозяин квартиры в переговорах с потенциальным арендатором может назвать стоимость 100 тысяч, долго стоять на этой цене, но когда видно, что человек сейчас уйдет, он делает некое движение навстречу. Но как правильно сделать этот шаг? Ты мне, я тебе. Окей, вы меня уговорили, я готов снизить стоимость до 90, но вы платите за 2 месяца вперед. И вот именно это будет тем самым компромиссным предложением. Стоит отметить, что последняя стратегия – самая распространенная в России модель ведения переговоров. Американские дипломаты еще со времен Советского Союза отмечали тот факт, что советские дипломаты всегда завышают свою позицию и очень жестко стоят на своем, и лишь в самом конце переговоров немного смягчают свои требования. В переговорах, используя желание человека достигать компромисса, в сочетании с законом контрастного восприятия, можно эффективно продвигать свои решения. Рассмотрим диалог. Мы вам предлагаем начать сотрудничество. Какие условия? На первый раз предоплата. Не пойдет. Мы работаем только с отсрочкой платежа. Но для нас очень важно сделать первую поставку с предоплатой. Очевидно, что переговоры в тупике. Попробуем перестроить диалог, учитывая вышеописанные правила. Вы готовы начать сотрудничество с нами? Да, но для нас важны условия. Мы предлагаем три варианта сотрудничества. Какие? Предоплата и скидка от базовой цены 1%. Нам не интересно. Мы не работаем по предоплате. Тогда второй вариант – отсрочка. Но к цене добавляется стоимость денег 2%. Не подходит. Мы не хотим увеличивать цену. Тогда предлагаю компромиссный вариант – оплата по факту и по оговоренной ранее стоимости. В этом диалоге продавец продумал и преподнес своему визави последовательно три пакетных предложения, тем самым создав свою систему сравнения, пользуясь правилом контрастного восприятия, и активировал правило компромисса. Для достижения результата необходимо продумать три пакетных предложения. Пакетные – значит такие, которые связывают несколько интересов в одно целое. Например, цена и отсрочка, зарплата и величина отпуска и так далее. Кстати, при составлении пакетов вам пригодится многогранник интересов, о котором шла речь в главе 2. Первое предложение всегда должно выглядеть максимально невыгодным для вашего оппонента. Задача первого предложения – ввести систему сравнения, включить правила контрастного восприятия. «Дорогая, давай на выходных поедем на рыбалку с парнями. Отдохнем, пивка попьем, палаточка, костерок. Ну и что, что комары и дождь? Романтика же!» Второе также должно быть в глазах оппонента не слишком привлекательным. Задача этого предложения – также создать контраст и показать ваше желание двигаться навстречу. «Ну, раз не хочешь на рыбалку, тогда...» «О, давай купим фильм, и дома ты приготовишь ужин, посмотрим телек». И, наконец, третье, компромиссное, к которому вы и хотели подвести оппонента. Если вспомним многогранник интересов, третье предложение должно быть в районе вашей заявляемой позиции. «Слушай, а давай на природу поедем с друзьями? Снимем домик, поджарим шашлычки». Можете быть уверены, что если вы правильно упакуете эти предложения, ваш оппонент с большей долей вероятности примет именно третье предложение. Одно турагентство продавало путевки в винный тур по регионам Франции. Цена этого путешествия была примерно 180 тысяч. Когда менеджер агентства презентовала данную услугу, поначалу все слушали с энтузиазмом, но когда она подходила к вопросу цены, то почти все клиенты отказывались. Фирма обратилась ко мне с просьбой помочь продавать эти предложения. То есть выстроить такую технологию продаж, которая действительно может успешно реализовывать эти туры. Мы изменили технологию продажи, применив законы влияния. Первое предложение, которое озвучивал продавец, не 180 тысяч, а 300 тысяч. Мы искусственно максимально завысили стоимость. Конечно, клиент был в недоумении. После того, как покупатель выскажет свои претензии к высокой цене, ему давалось ее обоснование. Перелет бизнес-классом, проживание в номере люкс, индивидуальное сопровождение личного сомелье. Большинство покупателей тут же говорило, что им такое количество услуг и бонусов не нужно, что они могут полететь и эконом-классом. И вот тут наступал хороший момент сделать другое предложение за 180 тысяч. Но обязательно указывалось, что в данном пакете предусмотрено ваше проживание с кем-то совместно, размещение по 2 человека в одном номере. И снова большая часть потенциальных покупателей соглашалась лететь эконом-классом, но не хотела жить с кем-то в одном номере. Тут и была задача сделать третье предложение за 220 тысяч. И что вы думаете? Большая часть пакетов была сразу продана по 220 тысяч. Туроператор столкнулся с другой проблемой. Не было столько одноместных номеров. Надо было что-то придумывать, чтобы продавать двухместные. Ну, мы-то свое дело сделали. Дальнейшие проблемы решало уже само агентство, очень поблагодарив нас за науку. А я хотел бы здесь привлечь читателя к выполнению подобного задания, но на примере какого-нибудь другого, близкого читателю пакета. Как повысить стоимость пакета за 180 тысяч? Теперь поговорим о том, как противостоять подобным приемам, когда вам делают пакетные предложения и склоняют к компромиссным решениям. Очень важно всегда помнить про свою выгоду. Задавать себе вопрос, является ли вариант, который мне сейчас предлагают, в зоне моих интересов, или он противоречит им. Очень важно, как подметил в своей книге «Цель», уже упомянутый мною Элиаху Голдратт, создатель теории ограничений, быть немножко параноиком в хорошем смысле этого слова. Это очень хорошо помогает нам задавать самому себе нужные вопросы, помогает избежать казусных ситуаций, вредящих в первую очередь нам. Также стоит пользоваться многогранником интересов. И когда вас склоняют к взаимной уступке, нужно посмотреть, сколько что стоит в вашей системе интересов. Особенно, если вам предлагают поменять отношения на материальные составляющие. Не так давно покупал автомобиль в автосалоне. И придя в салон, я, конечно же, услышал от продавцов предложение самой дорогой комплектации. Понимая, что надо показать еще, меня ведут к машинам с самой дешевой комплектацией, точно зная, что это не станет моим выбором. После этого предлагают еще один вариант со средней комплектацией. Налицо компромиссная покупка. И я почти было собрался уже купить данный автомобиль. Но тут я задал себе вопрос, в чем же моя выгода? Моя выгода в том, чтобы не переплачивать. При этом купить хороший новый автомобиль с тем набором функционала, который не будет для меня лишним. И как же я повел себя дальше? Помните технику «Охотник»? Я прошу, включая принцип приближения к оленю, все-таки детально показать различия в комплектации. Когда я приблизился к оленю, то увидел, что разница в цене между минимальной и средней комплектациями – 200 тысяч рублей, а отличие в функционале всего лишь в отсутствии в минимальной комплектации навигатора. Может быть, и есть человек, для которого цена навигатора в 200 тысяч рублей допустима. С моей же точки зрения, это не та функция, которая может стоить 200 тысяч. Поэтому я принимаю осознанное решение и покупаю машину той марки и той комплектации, которая мне выгодна. Самое время подвести итог. Если мы хотим привести человека к какому-то решению, нужно готовить свои предложения пакетами. Всего в идеале должно быть 3 пакета. Напоминаю, что упаковывать предложение необходимо следующим образом и именно в таком порядке. Первое. Невыгодное предложение. Причем сразу самому его и отмести, мол, это же невыгодно ни вам, ни нам. Второе. Затем предлагать самый дешевый и неприемлемый вариант, который сыграет на контрасте. Третье. Наконец, преподнести контрастный вариант. Компромиссный для обеих сторон. Только так возможно получить свою выгоду. Самая лучшая тактика в переговорах – выбрать позицию, стоять на ней достаточно долгое время и в какой-то момент немного отступить, попросив о взаимной уступке своего оппонента. Противодействие и противоядие только одно – всегда и во всем помнить и держать свою выгоду. Придерживаться построенного многогранника интересов и помнить, что менять можно только материальное на материальное. Если хотят поменять материальное на нематериальное, важно знать, что и сколько стоит. Прочитайте кейс. Анна и Сергей живут в браке уже 6 лет. У Анны дочь, которой 7 лет. Биологический отец ребенка не платит содержание и особо не интересуется ребенком. У него новая семья, и живет он в другом городе. Сергей относится к девочке как к дочке и очень хочет удочерить ее, чтобы девочка пошла в школу с его фамилией. Переговоры с биологическим отцом в лоб ничего не принесли. Продумайте, как с помощью приемов контрастное восприятие и предложение компромисса можно продвинуть вперед переговоры. Приготовьте 3 пакета. Параграф 3. Как не попасться на уловку быстрого «да». Начну этот раздел сразу с примера, тем более, что пример, как и предыдущий, связан с покупкой автомобиля. Один мой знакомый, очень влиятельный человек, достаточно известный в своем городе, решил купить машину. пришел в крупный мультибрендовый автосалон. Выбрал достаточно престижную марку внедорожника. Машину ему показали, назвали стоимость – почти 2,5 миллиона рублей. Высокая. У него были какие-то сомнения относительно этой покупки. Вроде и хочет приобрести, но отдавать такую крупную сумму денег не хотелось. Почувствовав это, продавец в какой-то правильный момент сделал ему второе предложение – посмотреть менее престижную марку внедорожника, но также высокого качества, по значительно более низкой цене – 1 миллион 700 тысяч рублей. Мой знакомый посмотрел автомобиль, оценил его и принял решение о покупке. Внес предоплату 100 тысяч рублей, и ему сказали, что выбранная комплектация авто будет готова через 3 месяца. Однако уже через 2 месяца позвонил менеджер автосалона и взволнованно начал извиняться и просить приехать моего знакомого за тем, чтобы ему вернули деньги. С его слов ситуация выглядела примерно таким образом. И в салон пришла машина более дорогой, эксклюзивной комплектации по цене 2 миллиона 600 тысяч рублей. Как вы думаете, чем закончилась эта история? Все банально. Мой знакомый купил менее престижную марку за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Как часто нас бьют ниже пояса, резко меняя какие-то условия? Это происходит везде и повсеместно. Мы недавно с супругой хотели приобрести участок недалеко от Москвы. Нам назвали стоимость, мы с ней согласились. Однако на следующий день, когда мы поехали вносить определенный задаток, менеджер по продажам в офисе сказала, что со вчерашнего дня цены повысились. На вопрос, почему нам этого не сказали, она удивилась. «Как это не сказали?» И тут же начала обвинять девушку-менеджера, которая вчера с нами беседовала и обсуждала все нюансы сделки. Сегодня менеджер убеждала нас в том, что вчерашняя ее коллега нарушила свои должностные инструкции и будет строго наказана. И тут мы прям-таки почувствовали, что мысленно уже начинаем защищать вчерашнюю девушку, и что ради нее уже сами соглашаемся на новые условия. Это и есть удар ниже пояса. Очень часто подготовленный переговорщик не употребляет слово «нет» в переговорах, а начинает игру в быстрое «да», «да, я готов с вами работать», «да, я готов у вас купить». Вспомните историю про Дмитрия, сотрудника моего отдела продаж. Я рассказывал об истории его переговоров в главе 3, которому закупщик ловко готовил такой удар. В той истории нам удалось предотвратить нанесение мощного и болезненного удара. Но не всегда это удается. Данный прием опирается на несколько законов влияния: взаимного обмена, социального доказательства, обязательства и последовательности, и дефицита. И, естественно, в его основе лежит одна из стратегем – заманить на крышу и убрать лестницу. Людей заставляют стремиться вперед, обещая им большую выгоду. Эта выгода должна оказаться очень доступной, иначе она не будет манить к себе. Посему, прежде чем убрать лестницу за тем, кто забрался на крышу, нужно создать видимость легкого успеха. Суть приема «удар ниже пояса» в следующем. Когда с человеком соглашаются и перемещают его в область сотрудничества, он раскрывается, и у него создаются положительные ощущения и ожидания. Игра продолжается до тех пор, пока хищный переговорщик не поймет, что в игру вовлечены многие, и сам переговорщик, и окружающие его люди, начальство, родственники, друзья. И у каждого, даже косвенно участвующего, уже созданы огромные ожидания. И в этот самый момент находятся дополнительные преграды на пути, которые абсолютно меняют ход дела. Внезапно появилось предложение от конкурентов с лучшими условиями. Или выяснилось, что поставщик не может поставлять дефицитный продукт, потому что предложение на нужный закупщику товар действовало только в паре с абсолютно невостребованным продуктом. Конечно же, выйти из таких переговоров сложно, ведь вы все уже запланировали, включили в планы продаж или закупок. В случае с моим знакомым, он мысленно уже на этой машине и на охоту съездил, и с друзьями покупку обмыл. И в момент, когда выяснилось, что есть дополнительные условия, естественно, человек, желая быть последовательным, начинает сам себя уговаривать и сам себе продавать. Ну, все равно, это же отличная машина, и функции такие классные. Ну да, дадим скидку, но какого клиента приобретаем? Конечно, не стоило бы брать неликвидный продукт, но что делать, без него никак. Компания А, проводя тендер по выбору поставщика оборудования, получила ряд предложений, из которых по совокупности показателей выбрала компанию Б, предложение которой наиболее полно соответствовало требованиям технических заданий и было весьма привлекательной с коммерческой точки зрения. При подписании договора компания В начинала утверждать, что возникло недопонимание. Цена была предложена за базовую комплектацию, и оборудование будет соответствовать ТЗ, но только при условии дополнительной оплаты за ряд опций. Итоги тендера официально подведены, и закупщик компании А стоял перед выбором: отменить результаты торгов, нежелательно и трудозатратно, или убедить свое руководство в необходимости дополнительной оплаты. В результате было принято решение произвести дополнительную оплату.